Тяжелая дверца раскрылась. Через плечо Боргри Жюльен увидел на одной из полок револьвер, явно служащий в качестве пресс-папье. Пальцы ростовщика схватили пачку связанных резинкой бумаг и вытянули из нее вексель. Не закрывая сейфа, Боргри повернулся к Жюльену. Положив вексель на стол, прикрыв его рукой и пристально глядя на Куртуа, он недоверчиво повторил: «Все это так». Он тяжело вздохнул, словно отдавая вексель, испытывал тяжкие страдания. «Значит, я верну вам вексель в обмен на чек на 5 миллионов». Жюльен поднес руку к карману. «Минутку», — продолжил Боргри угрожающим тоном. «Если в понедельник банк не оплатит чек, клянусь, я тут же подам жалобу за выдачу чека без покрытия. Я вас предупредил. Неужели вы полагаете, будто я настолько глуп, что дам вам чек без покрытия, прекрасно зная, что вы, не колеблясь, отправите меня в тюрьму? Подумайте». «Я пытаюсь», — признался Боргри, — «и не могу понять. В настоящий момент у вас есть необходимая сумма в банке? Этого я никогда не говорил. Ах так! Можно подумать, что вам это приятно. Вы не хотите получить свои деньги?» «Хочу, хочу, но не меньше мне хочется заполучить Эксим. Что вы станете с ним делать? Это торговое предприятие, а не контора ростовщика. Мне нужна новая вывеска. Здесь начинает пахнуть жареным». Минуту они молча смотрели друг на друга, натянуто улыбаясь. Каждый старался разгадать, каким образом собеседник хочет его одурачить. Боргри обливался потом и комкал платок влажными пальцами. Он внушал Жюльену инстинктивное отвращение. Куртуа испытывал лишь одно желание — бросить все, отдаться на милость победителя, лишь бы не приводить в исполнение свой план. Он первый опустил глаза и прошептал: «И что вам за удовольствие разорять людей, уничтожать их?» Боргри с трудом сдерживал ликование. «Я-то за девочками не бегаю, я делом занимаюсь». Жюльен помимо воли заговорил умоляющим тоном: «Послушайте, старина, если вы продлите вексель всего на 2 месяца, обещаю вам...» «Ни за что!» — крикнул Боргри. «Оставьте свои уговоры для баб, которые пожирают ваши деньги. Со мной этот номер не пройдет. Сентименты на бирже котируются невысоко». Куртуа закусил губу. «С того дня, как я подписал вексель, прошел уже целый год», — прервал его ростовщик едким тоном. «Не будем забывать, что уже 3 раза я давал вам отсрочку. Каждый раз за 500 000. Не будем забывать и об этом. Боргри, послушайте. Возможно, я и не был образцом добродетели, но я не был обманщиком, и с тех пор вы наделали немало гадостей. В частности, хитростью выманили, ой-ой-ой, сколько денежек у своего Шурина. Так что в вашем теперешнем положении одним обманом больше, одним меньше». Жюльен выпрямился как от удара. «Как? Какой обман?» «Это ваша история с чеком. Вероятно, это какая-нибудь махинация». — «Может быть», — признался Куртуа. — «Тем более надо ее избежать, если есть возможность». — «Нет возможности, поскольку непорядочно поступаете вы, а я лишь возвращаю свои деньги». Он опять вытер руки носовым платком. Его безрадостный смех проскрипел, как негостеприимная дверь. — «Поторопитесь. У вас, наверное, свидание с какой-нибудь девицей». — «Скажите-ка, Боргри, вы мне случайно не завидуете?» «Завидую? Боже, да в чем же? Вы спятили?» Глаза у Жюльена заблестели. Он покачал головой. «Когда я слышу, сколько вы говорите о женщинах, мне многое становится ясным. Бедняга, вы, должно быть, импотент». Лицо ростовщика приобрело землистый оттенок. На мгновение он потерял дар речи. Жюльен заговорил твердым тоном. — «Черт возьми, Боргри, сделайте хоть раз в жизни доброе дело. Вы не пожалеете об этом. Кулак Боргри обрушился на стол, прерывая Жюльена на полуслове. Ну, хватит. Если вам нужен псих...